потащил из сугроба, увидел, что на ней вместо валенок чулки и резиновые ботинки. Ошалело уставившись, он только выпалил хриплым, зачужевшим голосом: — Ты что? — повалив в сани, начал укутывать. Да разве стылое сено, перемешанное со снегом, могло прикрыть тонкие ноги? — Ты что? — крикнул он с бешенством. Дальше голова совсем перестала соображать. Выпутав из-под лошади вожжи, он скинул тулуп, укутал девкины ноги. Потом, проваливаясь в сугробе, залез в сани. Лошадь, едва не сломав оглоблю, круто завернула и выбралась на твердую дорогу. Среди однообразной, едва различимой равнины только она могла угадывать ее и так тянуть уверенные споры. От березового колка до деревни оставалось недалече, а все же километров 5 Иван простоял в санях на снегу в рваном отцовском свитере. Возле избы будто кол в глотку забили, слова не мог вымолвить. Молча сгреб девку и отнес в избу. Только там и поставил прямо в тулупе возле печи. Отыскал в подвешенном на стенку шкафчике графин с водкой. Хорошо, сосед не выпил, хлебнул стакан, голос прорезался. А девка как стояла, так и стоит. «Не спросишь, куда привез? Может, к разбойникам?» — хрипло засмеялся Иван. «А, все равно». Она махнула рукой, скривилась, готовая заплакать, и тут же улыбнулась сквозь слезы. Все же отогрел ее тулуп. Без лишних слов Иван затопил печку, спроворил самовар. Лошадь увел и распряг. Воротился, глядь, а найденное уже чай пьет. «Освоилась?» — сходу кивнул он. «Поняла, что не к разбойникам?» Закачала головой. «Понять-то поняла. Да в толк не возьму, куда попала». «А может, куда шла?» «Ты, главное, согрейся. Вино зеленое выпьешь?» «Какое зеленое?» «Водка». «Ой, нет». «А зря», — обронил задумчиво Иван. Задумчивость его происходила от того, что найденное с каждой минуты становилось милей, точно оттаивали внутри стылые льдинки, и она распрямлялась, румянила, как в сказке, и хорошела. Он порадовался было. Только невезение, начавшееся с утра, продолжилось за полночь. Даже говорить с девкой не дали. Уже вся деревня в потьмах, ни один огонь не засветится, не взыграет. А к нему бух — гости. Стукнула наружная дверь, собака голос не взяла. Иван даже удивился, подумал — родственники. А вышло хуже. Соседка. Отворилась со всхлипом дверь, и в клубах пара явилась молодая ведьма со скрипучим голосом. — Иван! — Это еще не хватало, — задохнулся от ярости Иван. Осенью повадилась к нему в дом то за солью, то за спичками, глазами высверливала по вечерам. Видно было, какая нужна ей соль. Только Иван никак не отозвался. Ленка-проводница, которая ждала, или та же Маруська, вдвое моложе, были по сравнению с соседкой. В конце концов, та поняла и обиделась. Ходила будто каменная, не здоровалась. Потом оттаяла. Улыбаться начала, будто он к ней на свиданку набивается, а она до сих пор раздумывает и лукавит. — А, Иван! — вертляво покрутилась, заглядывая в углы. — Чего? — досадливо поморщился Иван. — Ты на станцию ездил? — Ну? — Племянницу мою не встретил? — А ты наказывала? — Да нет, к слову я. Вторые сутки жду. Сестра какое-то непонятное письмо прислала. Тут и найденная, откинув полог, вышла.